мог доказывать, что они безденежные, взяты с него обманом или насилием. Возможно, целая история самого безотрадного свойства. Потом, если б и доказали выдачу денег, и засадили в долговое отделение, ну, он отсидит год, и ничего. С него как с гуся вода, а деньги пропали. — Это правда, — отозвался Кишенский. — Да. А ведь я вам даю человека вполне честного и с гонором. Это человек великодушный, который сам своей сестре уступил свою часть в 10 000 рублей. Стало быть, вы тут загарантированы от всякой кляузы. «Кто же это такой?» — отнеслась тихо к Кишенскому невеста. Тихон Ларионович только пожал в недоумении плечами.